Валерий Кочик, разведчики и резиденты ГРУ за пределами отчизны. Издательство Яуза, Москва, 2004 год. Читает Игорь Мурашко. От автора. ГРУ, разведдупр. Для очень многих эти слова все еще звучат таинственно. ГРУ, что это такое? Неоднократно слышал автор от разных людей, знакомых и незнакомых. Ответ – военная разведка. Кое-что разъясняет, но не убавляет загадочности. На страницах отечественных газет и журналов эти сокращения замелькали, начиная со второй половины 60-х годов прошлого столетия. После того, как было названо имя Рихарда Зорге, а затем и руководителей разведупра Берзина и Урицкого. Писали о военной разведке и ее сотрудниках разное и по-разному. Было немало ошибок и искажений. Рассказывали о них мало, туманно, иногда пафосно, а хотелось бы просто по-человечески. Разведчики тоже люди. Они появлялись на свет естественным путем, их рожали матери. Они воспитывались в семье, зачастую многодетной. У них были отцы, братья, сестры, которые иногда становились соратниками. Были детские игры и товарищи по играм, которые спустя много лет становились иногда товарищами по партии, но иногда и классовыми врагами. Почти все разведчики, о которых пойдет речь в этой книге, родились до революции. А значит, в их семье была вера – православная, католическая, лютеранская, мусульманская, которую будущие герои принимали с детства. Вера в Бога даже у самого пламенного большевика старой закалки могла уживаться в душе с верой в светлое коммунистическое будущее, где всего было в достатке и все было поровну. Для этого и делали революцию. Твердо зная, что счастье близко и построить совершенное общество можно своими руками. Ради этого и рисковали. Ехали на опасную работу и шли на немыслимые жертвы. И была личная жизнь, любовь, увлечение, пристрастие. Были жены и дети. Бывали романы на стороне и с женами сослуживцев. Это влияло на работу и отношения с коллегами, от которых потом нередко зависела судьба. Их деяния уже стали историей, мировой историей, потому что Советская Россия при активной помощи военной разведки сразу после своего образования принялась оказывать влияние на ситуацию в мире и судьбы людей. Разведчики были людьми, в большинстве случаев людьми неординарными, умными, смелыми, энергичными, нередко талантливыми учеными, техническими специалистами, литераторами и военачальниками. Всех их объединяла особая черта характера – авантюрная жилка, толкающая на поиски приключений. Это и привело выходцев из разных стран на покрытую завесой строгой секретности территорию военной разведки. Работа разведчика трудная, иногда нечеловечески тяжелая. Опасности подстерегают его не только с фронта в виде контрразведки противника, но и с тыла в виде предателей, непрофессионально сработавших коллег, иной раз и со стороны собственного начальства и родных спецслужб. На одних многолетняя тяжелая работа практически не сказывается, у других меняется, и не в лучшую сторону. Характер. Третьи внезапно сидеют, оказавшись, например, секретными документами в кювете в зарубежной стране, когда по дороге не спеша идут полицейские, кто-то ломается и даже сходит с ума, и его срочно нужно выводить из страны, кого-то